«А вы, сэр?» — продолжала юная леди. «Как вы меня поблагодарите?» «Сударыня», — сказал Дик, — «я охотно заплатил бы вам той же монетой». «Ну, подходите», — сказала леди. «Вам это разрешается». Но Дик, покраснев как пион, поцеловал ей только руку. «Чем вам не нравится мое лицо, красавец?» — спросила она, приседая до самого пола. Когда Дик наконец осторожно обнял ее, она прибавила. «Джоанна, в твоем присутствии твой милый очень робок. Уверяю тебя, он был гораздо проворнее при нашей первой встрече. Знаешь, подружка, я вся в синяках. Можешь мне больше никогда не верить, если это не так. А теперь», — продолжала она, — «наговорились ли вы? Ибо я скоро должна удалить паладина». Но оба влюбленных заявили, что они еще ничего не сказали друг другу, что ночь только началась и что так рано они не хотят расставаться. «А ужин?» — спросила юная леди. «Разве мы не должны спуститься к ужину?» «О да, конечно!» — вскричала Джоанна. «Я забыла!» «Тогда спрячьте меня», — сказал Дик. «Поставьте за занавеску, заприте в ящик, суньте куда хотите. Лишь бы мне можно было вас здесь дождаться. Помните, прекрасная леди», — прибавил он, — «что мы в отчаянном положении, и, быть может, с сегодняшней ночи до самой смерти никогда не увидим друг друга». Юная леди смягчилась. И когда, несколько позже, колокол принялся сзывать к столу домочадцев сэра Дэниела, Дика спрятали у стены за ковром. Он дышал через щель между коврами, в которую он также мог обозревать всю комнату. Но недолго пробыл он в этом положении. Здесь, на верхнем этаже, царила тишина, лишь изредка нарушаемая шипением огня да потрескиванием сырых дров в камине. Но сейчас до напряженного слуха Дика долетел звук осторожно крадущихся шагов. Затем дверь открылась, и черномазый карлик в одежде цветов лорда Шорби просунул в комнату сперва голову, а потом свое искривленное тело. Он открыл рот, казалось, для того, чтобы лучше слышать. Глаза его, очень блестящие, быстро и беспокойно бегали по сторонам. Он обошел всю комнату, постукивая по коврам, закрывавшим стены. Однако Дик каким-то чудом избегнул его внимания. Потом карлик заглянул под мебель и осмотрел лампу. И, наконец, видимо, глубоко разочарованный, собирался уже выйти, так же тихо, как и вошел, но вдруг, опустившись на колени, поднял что-то с полу, рассмотрел и радостно спрятал в сумку на поясе. Сердце Дика упало, ибо то была кисть от его собственного пояса. Ему было ясно, что этот карлик-шпион, выполняющий свои гнусные обязанности с упоением, не теряя времени, отнесет находку своему хозяину, лорду Шорби. У него было искушение отодвинуть ковер, напасть на негодяя и, рискуя жизнью, отобрать у него кисточку. Покуда он колебался, возникла новая тревога. На лестнице раздался грубый, пропитой голос, и по коридору загремели неровные тяжелые шаги. «Зачем же вы живете в тени густых лесов?» — пропел этот голос. «Зачем же вы живете? Эй, ребята, зачем же вы здесь живете?» — прибавил он с пьяным хохотом. И запел опять. «Вижу, в пиво ты влюблен, мой толстяк игумен Джон. Ты за пиво, я за снеть. Кто же в церкви будет петь?» Лоулес, увы, мертвецки пьяный, бродил по дому, отыскивая уголок, где бы проспаться после попойки. Дик внутренне кипел от ярости. Шпион сначала испугался, но сразу успокоился, поняв, что имеет дело с пьяным. С быстротой кошки он выскользнул из комнаты, и Дик больше его не видел. Что было делать? Без Лоулеса Дику не удастся ни разработать план похищения Джоанны, не этот план осуществить. С другой стороны, шпион, быть может, спрятался где-нибудь поблизости. И в таком случае, если Дик заговорит с Лоулесом, последствия будут самые роковые. Тем не менее, Дик все же решился заговорить с Лоулесом. Выскользнув из-за ковра, он остановился в дверях и угрожающе поднял руку. Лоулес, багровый, с налитыми кровью глазами, шатаясь, подходил все ближе. Наконец он смутно разглядел своего начальника и, невзирая на повелительные знаки Дика, громко приветствовал его по имени. Дик набросился на пьяницу и стал его яростно трясти. «Скотина!» — прошипел он. «Скотина, а не человек! Дурак хуже изменника! Твое пьянство погубит нас!» Но Лоулис только смеялся и, пошатываясь, старался похлопать молодого Шелтона по спине. И вдруг тонкий слух Дика уловил быстрое шуршание за коврами. Он бросился на звук. Через мгновение один из ковров полетел со стены, и в складках его барахтались Дик и шпион. Они катались, путаясь в ковре, хватая друг друга за горло, безмолвные в своей смертельной ярости. Но Дик был гораздо сильнее, и скоро шпион уже лежал придавленный коленом Дика. Взмахнув длинным кинжалом, Дик убил его.